Глава 15. «Все-таки Иван Антонович прав», — подумал я. «Скворцов и Антонов — разные люди, причем независимо от возраста. Он, тот Витя, несколько раз ездил в мотопоходы на юга, причем именно в молодости. Но все равно первый этап пути где-то до Мценска, если поездка была в Крым или до города Ефремова, если на Кавказ. Настроение было не совсем безоблачным. Ну, типа, и чего мне дома в Москве не сиделось? Теперь вот, толком не выспавшись, несусь куда-то, а впереди еще больше тысячи километров. Да еще назад столько же. И только где-то после упомянутых городков в мыслях появлялась нотка радости. Скорее бы море. С каждым километром оно все ближе. А сейчас я был полон умеренного оптимизма прямо с момента старта. Мотоцикл у меня отличный, не чета тому, на котором ездил Антонов. Девушка сзади тоже достойна самых комплиментарных эпитетов, что далеко не всегда соблюдалось у Антонова. Если честно, то он иногда таких шмар возил, что сам потом удивлялся, что это на него нашло. Вера за зиму с 63 на 64 год подросла, похорошела и, так сказать, оформилась. Она, как и положено, сидит, крепко прижавшись ко мне, и даже сквозь две куртки, мою и ее, чувствуется, что у нее очень даже есть чем прижаться. Да и вообще, тощий, голенастый, остроносенький ребенок, встретивший меня осенью 62-го, превратился в весьма эффектную девушку. Через пару лет на экраны выйдет «Кавказская пленница», и Вере, наверное, будут говорить, что она похожа на Наталью Варлей. Если никто не догадается, сам скажу. Дорога убегает под колеса, ветровое стекло работает отлично. Смотрю я поверх него, а от встречного потока воздуха оно защищает. Так и должно быть, это не первый и даже не пятый ветряк, сделанный мной в ипостаси Антонова. Было время научиться. Движок просто-таки шелестит, безо всякого звона. Все правильно, 80 — это не скорость даже для стандартной Явы, и уж тем более для моей. Почему я еду так медленно? Да потому что на Кавказ мы с Верой отправились не одни. Быстрый взгляд в зеркало, как там попутчики? Нормально. «Москвич» держится метрах в 150 сзади, как приклеенный. Когда я на работе сообщил, что собираюсь ехать на море на мотоцикле, то завлаб, подписывая заявление об отпуске, поинтересовался. «Вы едете один? Скучно не будет?» «С невестой. С ней при всем желании не соскучишься». «Но на одном мотоцикле?» «Да, что?» «Дело в том, что мы всей семьей тоже собираемся к морю, и примерно в то же время, что и вы. Как вы относитесь к идее ехать вместе?» «Положительно», — ответил я. И вот теперь завлаб с женой и двумя сыновьями 9 и 12 лет от роду ехали за нами на «Москвиче». Вообще-то по паспорту 407-й развивает 115 км в час. Не буду спорить, может, у него это и получится. У пустого, на перекачанных шинах, по идеальной дороге и при попутном ветре. Реально же «Москвич» с водителем, тремя пассажирами и прорвой груза в багажнике и на крыше с трудом разгоняется до 90. Если утопить педаль в пол и так оставить, то, наверное, минут через 5 скорость дойдет до сотни, но не больше. Вот мы и ехали с более или менее комфортной для него скоростью. Впереди показался грузовик. Ехал он не быстро, около 50, и дорога просматривалась вперед километра на 2, так что я пошел на обгон, даже не увеличивая скорости. Но на всякий случай нажал на кнопку рядом с ручкой газа, включающую радиостанцию на передачу, и сообщил. «Начинаю обгон». «Можете за мной, впереди пусто на 2 километра». Ну да, и у меня, и у завлаба имелись радиостанции. Даже без применения деталей из 21 века спаять их было нетрудно, с такими-то данными. Частота 28 МГц, мощность 1 Вт, дальность связи километра 2-2,5. Они получились в какой-то мере карманными. В карман рубашки не влезли бы, а в карман халата запросто. Питание было от 3 батарей КБС или борт-сети 12 вольт. В Советском Союзе радиостанции нужно было регистрировать, и я не знал, как. Однако завлаб, как выяснилось, знал и даже имел соответствующие знакомства. В общем, мы поехали со связью. Она нужна была для того, чтобы обгоны на трассе стали для москвича безопасней. Ладно, груженный ГАЗ-51, ползущий со скоростью 50, обогнать нетрудно. А прущий под 80-130 ЗИЛ с прицепом, который болтается по дороге на метр туда-сюда. Вот, кстати, впереди почти такой, только без прицепа. Скорость 80, но раз мы его догнали, надо обгонять. Даю газ до упора. Ява быстро набирает сотню и продолжает разгоняться. Зил уже метрах в 100 сзади, жму кнопку рации. Впереди пусто метров на 600. Дальше закрытый поворот. Начинайте обгон. Когда будете заканчивать, я уже разгляжу, что за поворотом. В зеркало я вижу, как москвич натужно ускоряется и, раскачиваясь сбоку на бок, выезжает на левую сторону дороги. Обгон идет буквально по метру. Вижу на 200 метров за поворотом. Пусто. Смотрю снова вперед. Обгон почти завершен. Москвич уже на несколько метров впереди Зила. Полкилометра до поворота. Появился газон-автобус. Скорость небольшая. Завершайте обгон, успеете. Сам поворот можно проходить на 80, он пологий. Вот так мы и ехали. На мотоцикле можно было сравнительно безопасно высовываться из-за грузовика на встречную полосу и смотреть, что там впереди. На москвиче так не получится, а дорога, вместо которой в будущем появится трасса М4, узкая, только-только разъехаться двум грузовикам и довольно извилистая. Хорошо, хоть движение тут небольшое. По плану, первая остановка у нас должна быть в Новомосковске. Зафлап по опыту прошлых поездок сказал, что тут надо заправиться под завязку, дальше с бензином будет плохо. И можно пообедать, рядом с заправкой неплохая столовая. С одной стороны, 10 утра вроде рановато для обеда, но с другой выехали-то мы в 4, так что, наверное, нормально. Пусть это считается не обедом, а плотным завтраком, тем более, что никакого серьезного перекуса не будет до вечера. Завтрак действительно получился плотным, и, к моему удивлению, обошелся всего-то копеек в 30 человека. «Здесь не так дорого, как в Москве», — пояснил завлаб. «Ага, 60-70 копеек за обед в институтской столовой. Это охренеть как дорого. При твоей-то 400-рублевой получке», — подумал я. Мы заправились и поехали дальше. Один из плюсов совместной поездки состоял в том, что мы с Верой теперь не были лимитированы небольшим, на 12 литров, баком Явы. А то я уж начал прикидывать, какой формы должна быть канистра, укрепляемая над передним колесом, чтобы в нее влезло не меньше 8 литров. Но сейчас в «Москвиче» ехали две 20-литровые канистры. Первая ночевка планировалась в километрах в 20 за Воронежем, где дорога пересекала какую-то небольшую речку. В Воронеже мы отправили домой телеграмму о благополучном завершении первого дня пути. Родители без возражений отпустили Веру со мной, но просили сообщать, как у нас там дела. Ну, а потом минут за 20 доехали до места ночевки. На часах было 8 вечера с минутами. Можно, конечно, проехать еще километров 50, но зачем? Чтобы искать место для ночлега в сумерках? Мы поставили палатки, у нас была двухместная, у завлаба с семейством большая четырехместная, и приступили к готовке ужина. Я взял в дорогу так называемый дровяной примус, то есть печку-щепочницу с наддувом. Она была сделана из 1,5-литрового бидона. Горловину я отрезал и приспособил вместо нее съемную подставку для кастрюли, а внизу вварил кусок трубы с моторчиком ДПМ с лопастями из жести в торце, то есть тот самый наддув. Обороты мотора регулировались простенькой схемкой на трех транзисторах, питание от бортсети мотоцикла. У завлабы была паяльная лампа и подставка для котелка с изогнутой трубой в центре, направляющей пламя лампы вверх. На этом были поставлены вариться макароны. На щепочнице грелась вода для чая. Специальных туристических примусов в СССР пока не продавалось, а сделать его я не успевал. Как я и ожидал, прибор завлаба оказался несколько мощнее моего. Ну, так макароны и нужны были раньше чая. В качестве мяса мы использовали тушенку, добавив ее в макароны. Кстати, здешняя тушенка — это вещь. Никакого сравнения с мерзопакостной субстанцией из банок с надписями «Главпродукт», «Госрезерв» и тому подобными из 21 века. Если бы передо мной сейчас стал выбор, что есть, черную икру или тушенку, то икра осталась бы нетронутой. Второй день путешествия прошел штатно. Как и предупреждал завлаб, где-то в районе шахт мы чуть не встали без бензина, но я снял шлем, очки, надел кепку и, став в таком виде больше похожим на пролетария, проехался до ближайшего поселка, где поспрашивал местных. Мне показали, где находится автобаза, и вскоре мы за червонец и бутылку водки разжились 70 литрами 72-го. Вторая ночевка была сразу за Краснодаром, на берегу Кубани. Никакого водохранилища тут еще не было. Плотину начнут строить только года через 4. В последний отрезок пути мы стартовали довольно поздно, в 7 утра, предварительно позавтракав. Спешить было уже некуда. До моря оставалось чуть больше 100 километров. Перед Джубгой мы свернули направо, и, немного не доехав до Архипа Осиповки, свернули еще раз налево. «Море!» — завопила Вера, но я был готов к подобному и не оглох. К правому уху у меня был прижат наушник гарнитуры радиостанции, а девушка, как уже говорилось, смотрела вперед именно через мое правое плечо. И таки да, по еле заметной грунтовке мы выехали к морю. В этом месте Завлап останавливался в предыдущую поездку. Причем оно нравилось явно не только ему. Там уже стояла бежевая «Волга», грязно-зеленый «Иж» с коляской, серенький «Запорожец» и немного в стороне еще штук 6 палаток без транспорта перед ними, видимо, пеших туристов. Никаких организованных автостоянок и кемпингов еще не появилось. Были только такие, дикие. На «Волге» из Ленинграда сюда приехал знакомый Завлаба, известный химик, с которым они заранее договорились встретиться здесь. С ним была жена, на вид лет на 20 моложе его. Мы познакомились. Сначала с экипажем «Волги», а потом и со всеми остальными. «Запорожец» явился сюда из Волгограда. Он привез на море маму с дочкой. Маме было за 40, она оказалась профессиональным водителем, а дочка — студенткой мединститута. Она начала было бросать на меня заинтересованные взгляды, но тут подошла Вера, и дочка поняла, что ей ничего не светит. «Иж» был из Ростова. На нем приехали два мужика, причем, похоже, с единственной целью — от души квасить на природе. Только познакомившись, они и мне попытались налить чего-то из 10-литровой канистры, но я вздохнул и рассказал про контузию. Меня пожалели, но отстали. Ближе к вечеру я с некоторым удивлением смог увидеть местный частный сервис. На нашу дикую стоянку приехал обшарпанный М-72 с коляской, набитый канистрами. В них были вода и вино. Оно предлагалось по 60 копеек за литр, а воду, что меня изумило, хозяин наливал вообще бесплатно. Обеспечив жидкостями всех жаждущих, мотоцикл поехал дальше. Наша стоянка была далеко не единственной на побережье. Кстати, Вера быстро подружилась с дочкой из Запорожца, которую звали Маша. Она интересно рассказывала Вере о жизни студентки-медички, а Вера в ответ хвасталась мной. В суть ее откровений я не вникал, но постоянные «Витя купил», «Витя достал», «Витя научил», «Витя сделал» не услышать было трудно. Маша внимательно слушала. Наверное, соображала, где бы ей раздобыть такого Витю, чтоб, значит, он ей все делал, покупал и доставал. С утра мы с Верой, примкнувшей к нам Машей, отправились на море, причем чуть в сторону от места, где все купались. Я собирался испытать подводное ружье. Это был обычный арбалет резинового боя, естественно, самодельный, промышленных еще не было. А вот маски, трубки и ласты, что удивительно, уже продавались, и мы с Верой, естественно, купили их перед поездкой. У Маши нырятельных приспособлений не нашлось, но Вера обещала дать ей понырять, если та даст честное слово, что не утонет. Рыбы в море было заметно больше, чем в 70-х, когда на море ездил Антонов. Наверное, от того, что сейчас отдыхающих было меньше. Я быстро набил пяток довольно крупных бычков, потом с ружьем ныряла Вера и добыла зеленуху. «Она невкусная», — предупредил я девушку. «Но не ядовитая?» «Нет». «Тогда из принципа сама пожарю и съем». Около Архипа Осиповки мы прожили неделю, а потом поехали в Геленджик, где химик из «Волги» снял на всех трехкомнатный летний домик в километре от моря. Кстати, оказалось, что он, недавно будучи в гостях у Завлаба, успел послушать сделанный мной магнитофон и захотел себе такой же. А если получится, даже лучше, пусть и дороже. «В средствах я не стеснен», — объяснил химик, которого звали Сергей Петрович. «Можно не брать готовый магнитофон за основу, а собрать и протяжку самому, не только электронику». «Вот-вот. И еще лучше сделать вертикальный. Это возможно?» «И усилитель помощнее, где-то ватт по 20 на канале. А если можно, так и вовсе на 30. Тогда это будет удобнее делать отдельным блоком, чтобы он стоял под магнитофоном». В общем, мы договорились. Мало того, что Сергей Петрович предложил неплохие деньги и даже выдал аванс, так Завлап еще сказал, что это будет очень полезное знакомство. Сергей Петрович скоро станет член-корреспондентом. «Да я как-то не собираюсь делать академическую карьеру. Но человек он вроде неплохой, так что сделаю ему все, что он хочет». «Вот-вот, я давно хотел вас спросить, почему вы не хотите получить высшее образование, хотя бы заочно?» Правдивый ответ звучал бы: «Да потому что оно у меня давно есть». Но ответил я, естественно, не так. «А зачем? Для 50-рублевой прибавки в зарплате? Да я на одних магнитофонах за время, не потраченное на изучение всяких ненужных дисциплин, заработаю существенно больше. А всему, что действительно нужно, я могу научиться и самостоятельно. Во всяком случае, до сих пор получалось. Со временем вы, с вашими способностями, смогли бы стать успешным ученым. Яков Наумович, вот лично вы согласитесь обменять лаборанта-универсала, единственного на лабораторию, на еще одного ученого, коих у вас и без того десяток? Уели. Пожалуй, не соглашусь. Но вы все же подумайте. Ну, а история шла тем же путем, что и до начала совместных действий Антонова и Скворцова. 15 июля Брежнев стал вторым секретарем ЦК. На освободившееся место председателя Президиума Верховного Совета сел Микоян. До снятия Хрущева оставалось 3 месяца.